основание храма Преображения, поправила ногой и попросила сделать тоже Иосифа II, Потемкина и Синельникова. Архиепископ Амвросий святой водой покропил всех. Императрице преподнесли дары новороссийской земли. Она восхищалась гончарными тарелками, серебряной чеканкой, тонкой вышивкой, чучелом чайки и особенно чулками, тонкими для того, что их можно было вложить в скорлупу грецкого ореха. Адъютант князя стоял, опустив глаза. Он-то знал, что за сими чулками светлейший посылал в Париж. Гром пушек, грохот ружей сопровождали кортеж до Ненасытицкого порога, где был назначен царский обед. Тут, в своем имении над Днепром, Синельников, хотя немало уделял внимания столу, поразил всех великолепием цветов. Императрица просила рассказать, как удалось создать такой разноцветный ковер, как растут столь пышные розы. Синельников красок не пожалел. Все выводил из новороссийской природы и земли. Потемкин удовлетворенно постукивал указательным пальцем. Умен, тонок губернатор. От обедов и расположившись на крытой веранде, императрица стала смотреть на спуск галер через порог. Сначала пустили рыбачью лодку, дуб и особое судно полковника Фалеева. В дуб село 5 рыбаков-запорожцев с кормчим Беляем. Рыбаки перекрестились и бесстрашно ринулись вперед, пройдя благополучно 11 уступов. В 12-м лодка качнулась и исчезла в море брызг. Императрица с испугом взглянула на Потемкина. Как? Разве они погибли? Князь встревожился. Жертв здесь не хотелось, но он, Синельников, уже показывал на плывущих вдали рыбаков, был позван Беляй. Высокий и сильный, он с вызовом взглянул на императрицу, а остальных делал вид, что не видит. Пожалован был 50 рублями и с облегчением выпровожен. Показалось, что через порог пройти не столь трудно. Потемкин и принц Делин решили спуститься на судне Фалеева. Императрица призвала к благоразумию. Царские галеры провели Каменский, лоцман Моисей Полторацкий и его помощник Непокрытенко. Полторацкий тут же стал дворянином и пожалован землей. Караван императрицы проследовал на юг. Промелькнули калейдоскопом слобода Хортица, станица Томаковка, город Никополь, станица Базовлук, слобода Иланская Грушовка, слобода Носковка, река Каменка, город Береславль, село Никольское и Херсон. Следование обратно было более скромным, но не менее обременительным для губернии. Императрица осталась довольна. Можно было продолжать начатые дела. Шептуны на время отступили. Вспомнил свои последние заботы. Письма Попову, чтобы похлопотал об ассигнованиях на поиск различных руд. О посылке учеников 4 местных казенных училищ в Петербург для обучения скульптуре. Помощи в ликвидации большого весеннего наводнения на Днепре. Об отпуске 200 пудов соли в Белоруссию. О повышении прибыли от почт, мостов и извозов. Тогда же он просил Попова о награде Быстрицкого за переводы с латыни, о результате умных записей секретаря Якимова, которому поручен был князем Потемкиным перевод Илиады. Благодарил за спасение офицера Акимова от отрезания ушей и наказания кнутом за непотребство. Нужно здесь учить многих, но от погубления спаси нас Господь Бог. Губить людей прилично безумным боярам и богачам, а нам не соответственно. Тяжела ноша губернатора, пытающегося выполнить указы императрицы, законы державы, волю светлейшего, пожелания его помощников. Надобно же соблюдать интересы дворянства, не погубить другие сословия, заботиться о войске, науке, искусстве, землепашестве, корабельном деле, честь дворянина блюсти, взятку изживать лихоимство. То тут, то там обнаруживалась глупость, воровство и подкуп. Пресекая сие, другое порождаешь, уже без надежды исправить, думал Синельников. После операции губернатор в